Глава седьмая. Стенька Разин. В жизнеописании царя Алексея Михайловича мы уже показали, что его царствование, особенно в 60-х годах 17 века, было тяжелым временем для России. Кроме тягостей, налагаемых правительством, кроме произвола начальствующих и обирающих народ лиц, русские несли на себе следствие дурно веденной войны с Польшей. Побеги – обычное средство русских избавляться от общественной тяготы – увеличивались, несмотря на распоряжение к удержанию людей на прежних местах. Умножались разбои, несмотря на то, что ловля разбойников стала одной из забот правительства. Ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам приводила к тому, что жители перестали смотреть на разбойников, как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных и богатых, но не трогали простых людей. Разбойник стал представляться образцом удали, молодечества, даже покровителем страждущих и угнетенных. При таком взгляде оставался уже только один шаг, чтобы разбойник сделался главою народного восстания. Толпы беглецов укрывались на Дону и там усваивали понятие о казацком устройстве, при котором не было ни тягла, ни поборов, ни воевод и дьяков, где все считались равными, где власти были выборные. Казацкая вольность представлялась им желанным образцом общественного строя. По давнему казацкому обычаю всем давался приют на Вольном Дону. Беглецы стали там называть себя казаками. Природные казаки не мешали им в этом, хотя гордились перед ними и считали себя выше их. Старых казаков признавало в этом звании и правительство. Беглецов же именовало не иначе, как воровскими казаками. Сами природные казаки по отношению к своему состоянию различались на людей домовитых или богатых и на более бедных или простых. Домовитые расположены были держаться исключительно старого казацкого братства, но возможности ладить с московским правительством, чтобы при его покровительстве сохранять свои вольности, и чуждались бездомных беглецов, которые презрительно называли голодьбою. Тех же, которые были победнее, готовы были ради поживы брататься с воровскими казаками. Но для голодьбы было мало средств к жизни на Дону. Должно было явиться у нее желание вырваться куда-нибудь для поживы. Государство русское было для нее враждебно. Там были ее заклятые лиходеи, служилые, приказные и богатые люди. Туда рвались воровские казаки не только для грабежа, но и для мщения. Простой же русский народ был все-таки для них родным. И вот естественно возникла мысль, как было бы хорошо, если бы на Руси истребить все, что давило простой народ, и устроить казацкую вольницу. Нужно было только человека, который бы соединил около себя всю донскую голодьбу и поднял ее на исполнение заветной думы, засевшей во многих головах. Такой человек явился. В 1665 году часть донских казаков с атаманом Разиным участвовала в походе князя Юрия Долгорукова против поляков. Атаман Разин стал просить князя отпустить его домой. Князь Долгорукий отказал наотрез. Атаман, считая, что служит белому царю по своему хотению, а не по долгу, ушел самовольно со своей станицей. Его догнали и по приказанию князя Долгорукова казнили. Было у этого казненного атамана два брата – Степан или Стенька и Фролка. Неизвестно, ушел ли тогда Стенька из войска князя Долгорукова или дождался конца похода. Но в следующем году он задумал не только отомстить за брата, но и задать страха всем боярам и знатным людям московского государства. Стенька Разин был человек крепкого сложения, предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклоняться перед ним толпу, своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить лишения, то некогда ходивший на богомолье в Соловецкий монастырь, то впоследствии пренебрегавший посты и не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем силу и называла колдуном. Жестокий, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь, все, что стесняет личные побуждения, стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие были ему незнакомы. Это был выродок неудачного склада общества. Местью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо. Этот человек, как говорит о нем народная песня, не хаживал в казацкий круг, не думал думушки со старыми казаками, а стал думать крепкую думушку с голодьбою. Люди, лишенные крова, зачастую голодные, готовые на бунт и разбой, нашли в нем своего батюшку. Стенька, собравший около себя ватагу, в апреле 1667 года посадил ее на четыре струга и поплыл с нею вверх по Дону, туда, где Дон сближается с Волгою и где всегда был сборный пункт воровских казаков. Ватага Стеньки, состоявшая тогда из 2000 человек, имела казацкое устройство. Была разделена на сотни и десятки. Над сотнею начальствовал сотник, над десятком — десятский. Стенька был атаманом, есаулом у него был Ивашка Черноярец. Они стояли на высоком бугре на берегу Волги, где именно неизвестно. Выше и ниже Камышина есть несколько мест, которые называются буграми Стеньки Разина. Стенька напал на караван с хлебом, идущий в Москву. Тут были казенные суда, патриаршие и струги частных лиц. На одном из них везли ссыльных в Астрахань. Начальника стрелецкого отряда изрубили. Приказчика, отправленного при судах, повесили с тремя человеками. Ссыльные были освобождены. Стенька сказал рабочим и стрельцам: «Вам всем воля. Идите себе куда хотите. Силою не стану принуждать быть у себя. А кто хочет идти со мною, будет вольный казак. Я пришел бить бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться». Все рабочие и стрельцы пристали к нему. Стенька завладел судами и имуществом, какое было на них, и поплыл вниз уже на 30 стругах. Проплыл под стенами Царицына, с которых стреляли по воровским казакам, но не сделали им вреда. Это было приписано ведовству Стеньки. Под Черным Яром три астраханских струга со стрельцами пристала к ватаге Разина. Отсюда Стенька направился к северным берегам Каспийского моря, оставил свою ватагу, не доходя Яицкого городка, а сам с тремя товарищами подошел к городу и попросился пустить их Богу помолиться. Яицкий стрелецкий голова пустил их, а гости затем отворили ворота всей своей ватаги. Стрелецкому голове, начальным людям и многим стрельцам отрубили головы, а остальным стрельцам и простым людям, сказал Степан, «Даю всем волю. Хотите, за мною идите в казаки. Не хотите, ступайте себе в Астрахань».